Еще менее показанным кажется нам пассивное ожидание в тех тяжелых случаях навязчивого состояния, которые, в общем, склонны к асимптоматическому процессу исцеления, к бесконечно длящемуся лечению, анализу которых всегда грозит опасность раскрыть очень много, но ничего не изменить. Мне кажется несомненным, что правильная техника может заключаться лишь в том, чтобы ждать, пока само лечение не стало навязчивостью, и тогда насильно подавить навязчивость болезни при помощи этой противоположной навязчивости. Но вы понимаете, что в обоих этих случаях я указываю вам только примеры того нового развития, по которому направится наша терапия. В заключение я хотел бы наметить положение, относящееся к будущему, которое многим из вас покажется фантастическим, но которое, как мне кажется, все же заслуживает, чтобы мысленно к нему подготовиться. Вы знаете, что действительность нашей терапии не очень интенсивна. Нас только небольшая кучка, и каждый из нас, даже при самой напряженной работе, может посвятить себя в течение года только небольшому числу больных. В сравнении с огромным количеством невротических страданий, имеющихся в мире, но, может быть, вовсе не необходимых, едва ли приходится принимать в количественном отношении во внимание то, что мы в состоянии устранить. Кроме того, вследствие условий нашего существования нам приходится ограничиваться состоятельными слоями общества, теми, которые сами обыкновенно выбирают себе врачей и при этом выборе отклоняют психоанализ из-за всевозможных предубеждений. Для широких слоев населения, тяжело страдающих от неврозов, мы пока ничего не можем сделать. Допустим теперь, что при помощи какой-нибудь организации нам удалось бы настолько увеличить наше число, что нас хватило бы на то, чтобы лечить большие массы людей. С другой стороны, можно предвидеть, когда-нибудь проснется совесть общества и подскажет, что бедный человек имеет такое же право на помощь психическую, какую теперь за ним признана, на спасающую жизнь хирургическую помощь. Что неврозы далее угрожают не в меньшей степени, чем туберкулез. И так же мало, как и эта болезнь, могут быть предоставлены беспомощной заботе отдельного человека из народа. Тогда будут созданы лечебницы или амбулатории, в которых будут работать психоаналитически обученные врачи, чтобы сделать работоспособными и душевно устойчивыми мужчин, которые в противном случае предались бы пьянству, женщин, которым грозит крушение под тяжестью лишений, детей, которым предстоит выбор между одичанием и неврозом. Это лечение будет бесплатным. Много пройдет еще времени, пока государство признает необходимыми эти обязанности. Условия настоящего времени еще дальше отодвигают этот срок. Вероятно, частная благотворительность положит начало таким институтам, но когда-нибудь все же должно дойти до этого. Тогда перед нами вырастет задача приспособить нашу технику к новым условиям. Я не сомневаюсь в том, что верность наших психологических допущений произведет впечатление и на необразованных, но нам необходимо будет найти простейшее и самое наглядное выражение для наших теоретических учений. Мы, вероятно, убедимся в том, что бедный еще менее готов отказаться от невроза, чем богатый, потому что его не привлекает та тяжелая жизнь, которая ждет его, а болезнь увеличивает его притязание на социальную помощь. Возможно, что мы сможем добиться чего-нибудь только тогда, когда соединим психическую помощь с материальной поддержкой, по примеру императора Иосифа. Мы, вероятно, вынуждены будем при массовом применении нашей терапии примешать в большом количестве к чистому золоту анализа медь непосредственного внушения. И также гипнотическое воздействие могло бы в тех случаях, как и при лечении военных невротиков, снова оказаться на месте. Но в какую бы форму ни вылилась психотерапия для народа, и из каких элементов она бы ни сложилась, несомненно, что составные части ее, позаимствованные у строгого, нетенденциозного анализа, останутся самыми действительными и самыми важными.